«Победители морских стихий» по мотивам романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Часть вторая. Сегодня 16 декабря 1867 года. Уже полтора месяца мы странствуем по океану. Через две недели на землю придет Новый год. Во всех городах нарядно одетые люди поднимут бокалы за наступающий год, за счастье, в которое они верят. А в моей маленькой парижской квартире пусто. Кто знает, дождется ли она когда-нибудь своего хозяина? Я точно читаю мысли господина профессора. Он думает о нашей лаборатории, о работе, которую оставил, не так ли? Да, Консель, но не только об этом. Скоро Новый год. Рождество. Сочельник. Да неужели же мы никогда не отпразднуем его среди веселых друзей, а не в этой проклятой железной коробке? Вообрази себя, друг Нед, где-нибудь в кабачке в Монреале или в Торонто. Перед тобой рождественская индейка и бочонок обжигающего душу джина. Да к дьяволу! Ты что, вздумал дразнить меня? Успокойтесь, друзья мои. Успокойтесь. Мы еще встретим по-настоящему не один Новый год. Между тем Наутилус, рассекая волны своими могучими винтами, плывет по Индийскому океану. Куда мы идем? Зачем? На корабле постоянно велась научная работа по исследованию морских глубин. Она очень существенно дополняет мой собственный труд. К сожалению, до последнего времени ученым не удалось измерить предельную глубину океана, и лоты не достигали дна. Никто не знал, что таят в себе неведомые пучины. Капитан сообщил мне, что по его измерениям наибольшие глубины Тихого океана достигают 10 382 метров. Вопреки существующему мнению, он утверждает, что в этом вечном мраке, в царстве чудовищных давлений, есть жизнь. Это полностью подтверждает мои научные предположения о существовании органической жизни в глубинах океана. Сегодня 30 декабря 1867 года. На завтра капитан пригласил нас на подводную прогулку. Нам предстоит увидеть место ловли жемчуга у южной оконечности острова Цейлона. Ловля жемчуга? А знаете ли вы, друг Нед, что такое жемчуг? Жемчужина. Для поэта, друг Нед, жемчужина — слеза моря. Для древних восточных народов — окаменевшая капля росы. Для женщин — драгоценный овальной формы камень с перламутровым блеском. Для химика — соединение фосфорнокислых солей с углекислым кальцием. Наконец, для натуралиста просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутра внутри мягкой ткани мантии у некоторых двустворчатых моллюсков. Ценность жемчужины зависит от ее величины, не так ли, ваша милость? Не только от величины, консель, но и от формы, от чистоты воды и от игры, то есть от перламутрового блеска. Не думаю, чтобы какой-нибудь монарх владел жемчужиной, равной жемчужине капитана Немо. Вот этой? Вот здесь под стеклом? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да я не ошибусь, оценив ее в $1,000,000. А почем знать? А может, и нам сегодня попадется такая же? Дружище Лент, на что нам миллионы на борту Наутилус? Да, да, на борту они верно ни к чему. Но в другом месте я совсем не прочь увезти домой такой капиталец. Кстати, вы не боитесь акул, Лент? Кто? Я? Гарпунер? Да мое ремесло плевать на них. Но речь идет не о том, чтобы поймать акулу на крюк и втащить ее на палубу. Ах, вот оно что. Стало быть, речь идет... Вот именно. В воде. В воде. Черт возьми, а для чего же тогда мой гарпун? Видите ли, господин профессор, акула довольно неуклюжие животные. Вот чтобы хапнуть вас, им надо перевернуться на спину, а тем временем... Хапнуть? Нет, от вашей интонации меня просто мороз по коже пробирает. Ну, а ты, консель, как ты насчет акул? А я надеюсь, что не придусь им по вкусу, слишком худощав. Но если господин профессор решается идти на акул, как же я, его верный слуга, не последую за ним? Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, ярко освещали дно. Облачившись в скафандры, мы шли по мягкому песчаному грунту. Затем под нами появилось подобие шоссейной дороги, покрытой фантастически красивым ковром из моллюсков всех оттенков, от нежно-голубого до багряного. Около 7 часов мы, наконец, добрались до жемчужной отмели, где раковины жемчужницы миллионами прикрепляются к подводным утесам. Подняв голову, мы заметили на поверхности лодку. Вдруг от нее отделилась, мелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Это был человек, ловец жемчуга. По-видимому, голод погнал беднягу собирать жемчужные раковины раньше начала сезона. Ловец много раз всплывал и погружался в воду, не видя нас. Он держал между ног камень, привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно и удерживаться под водой. Внезапно гигантская тень пронеслась над несчастным водолазом. Это была акула огромной величины. Хищница бросилась на пловца. Он метнулся в сторону, но был сшиблен ударом хвоста. Веревка опутала его ноги, и несчастный не мог всплыть на поверхность. Акула вновь приближалась к нему. Капитан Немо выхватил из-за пояса кинжал и шагнул навстречу чудовищу. Откинувшись немного назад, он с удивительным хладнокровием ждал приближения акулы. Акула бросилась на него. Капитан проворно отскочил в сторону и вонзил ей в брюхо кинжал. Море окрасилось кровью. Капитан продолжал наносить акуле удар за ударом, но все они не были смертельными. Вдруг капитан упал, опрокинутый ударом хвоста. Я оцепенел от ужаса. Акула повернулась и стремительно бросилась на капитана Немо. Лент! Вот он быстрый, как мысль, подскочил к акуле, поднял свой гарпун. Он не промахнулся. Акула была поражена насмерть. Капитан поднялся и прежде всего ринулся к пловцу. Перерезал веревку, которая связывала его ноги, и, обхватив ловца рукой, всплыл на поверхность океана. Мы втащили ловца в лодку и с трудом привели беднягу в чувство. Он раскрыл глаза. Велики были его страх и изумление, когда он увидел 4 медные головы, склонившиеся над ним. Капитан знаком попросил отвинтить колпак скафандра. Он сказал несколько слов пораженному пловцу и, достав мешочек с жемчугом, вложил драгоценности ему в руку. Через несколько минут мы уже были в шлюпке, и гребцы опустили весла на воду. Благодарю вас, мистер Лэнд. Не стоит благодарности, капитан. Я был у вас в долгу. Капитан, я только теперь понял, что вы способны пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого бежали в морские глубины. Ошибаетесь, господин профессор. Не от всех людей я ушел в море. Это был индиец, представитель угнетенного народа. А я до последнего вздоха буду защитником угнетенных. Значит, вы знаете индийский язык, капитан Немо? Я знаю много языков, господин профессор. Но этот мне дороже всех.